Глава 11. До фитнес-центра Гордеева Бразерс я добирался на такси. Передвигаться своим ходом в моем состоянии было бы изощренным способом самоубийства. Решил не устраивать себе такого развлечения. Гремучая смесь элеутрококка, мелдроната и кофеина превратила мое восприятие реальности в дерганный, пересвеченный клип. Цвета плыли, звуки искажались, а сердце колотилось где-то в районе КДК, выбивая рваный, синкопированный ритм. Думаю, тут еще сказалась особенность выродка. Во мне же напихано всякого дерьма, до черта и больше. Артефакт, чары, регенерация, которая нервно пыталась понять, что именно ей надо лечить, но не могла найти источник боли. Вот и плющила со страшной силой. Даже ключ вел себя подозрительно активно. Я чувствовал, как внутри меня ворочается его энергия. Могущественную хреновину раздражала эта дешевая химическая бодрость. Артефакт требовал настоящей магической подпитки. «Заткнись, сволочь!» — мысленно приказал я ключу от всех дверей. Он еще несколько раз возмущенно дернулся и затих. Иногда мне кажется, артефакт — живое разумное существо. Понимает все мои сигналы. Я никогда не видел, как он выглядит. Узнал уже по факту. А Диксон, стоило заговорить о ключе, мгновенно превращался в пускающего слюни идиота. Только охал, ахал и щелкал языком. Будет до усачки смешно, если ключ и правда живой, а я просто гребаный носитель чужого. Когда-то очень давно, в юности, мне нравился этот фильм. Не думал, что детские фантазии обретут вполне реальные черты. Я устроился на пассажирском сидении, прислонившись головой к холодному стеклу. Эта прохлада немного освежала сознание, отвлекала от идиотских мыслей. За окном плыл ночной город, яркий и чужой. Каждая вспышка неона отдавалась болью в перегретом мозгу. Закрыл глаза, но это не помогло. Химия гнала по венам не энергию, а тревожную, назойливую дрожь. Под ее аккомпанемент память сама потянулась к тем временам, когда усталость была проще, а боль честнее. Ко временам изначального града и арены. Когда я решил бежать? Это произошло не сразу после гибели Илианы. Хотя такой поворот был более логичным. И сподвигла меня на побег тоже не ее смерть, как ни странно. Толчком послужил Горст. Да, тот самый. Старший тренер арены. Этот здоровенный бычара со шрамом на голове считался слабым магом. Отсутствие значимого количества чар он восполнял другими достоинствами. Горст был инженером боли и страданий. Ему нравилось видеть чужие мучения, кровь, смерть, создавать их. Такой же садист и маньяк, как его хозяин. Логично, иначе он не работал бы тренером на арене. И уж тем более не достиг бы статуса главного мудака среди мудаков поменьше. По-другому не могу назвать подчиненных хозяина теней. Горст казался туповатым. Его рожа буквально несла на себе печать природной дебильности. Глаза маленькие, буравящие щелочки, в которых жила холодная методичная жестокость, почти всегда были сонными. Обманчивое впечатление. На самом деле старший тренер арены отличался подлой, крысиной хитростью и живучестью. Вот такое противоречие. Тупая, но хитрая тварь. Он возненавидел меня с первых дней. Вынашивал эту ненависть годами. Пестал ее, как любимое дитя. Причиной стала та ситуация с шепотом, когда Грост предлагал зелье перед боем. Я послал его к черту и победил без всякого магического дерьма. Да, он снял бабла за бой, но это не меняло ни хрена. Я стал тем, кто посмел отвергнуть его помощь, кто выжил вопреки. Само мое существование было вызовом значимости старшего тренера, а такое Горст не мог ни забыть, ни простить. Хозяин теней к своему бизнесу подошел очень рационально. Он имел малое количество своих бойцов, очень дохрена тварей пустоши, которых выпускали против гладиаторов, и сотню договоров о сотрудничестве с другими лордами, выставлявшими рабов на арену. В общем, система была идеальна. Лорду Шэдоу не приходилось содержать целый штат бойцов, но при этом поток мяса для арены не заканчивался никогда. Однако при этом существовало единственное неизменное правило. Все участники схваток должны тренироваться. Арена — это не просто место, где пускают кровь и кишки. Это развлечение, аттракцион, цирк уродов. А значит, любой боец, даже не принадлежащий лорду Шэдоу, обязан уметь сражаться. Чтоб не тупо сдохнуть во время боя с какой-нибудь тварью, а сделать это красиво, максимально зрелищно. Мне в наставнике хозяин теней назначил Горста. Не сразу, когда я уже стал звездой. До этого меня гонял другой тренер. Лорд Шэдоу хотел, чтобы выродок рос в своем мастерстве бойца. Ок, тут я был согласен. Тренировки и правда оказались очень полезны для правильной физики. С данным фактом не спорил даже лорд Риус. Старый ублюдок позволял мне развивать и улучшать свое тело на специальной площадке, расположенной во внутреннем дворе арены, скрытом от посторонних глаз. Бесконечно выезжать на одной аномалии я бы не смог. Твари пустоши не только владели ядовитыми чарами. Многие из них были нереально сильными, быстрыми и отлично соображали, как использовать эти качества против жалкого человечески. Но потом, спустя несколько лет, где-то за полгода до появления Лианы, хозяин теней вдруг решил, что лучшая кандидатура наставника — мудак, который ненавидит меня всей душой. А может, лорд Шэдоу просто так развлекался? Смотрел, кто кого добьет. Горст меня или я Горста? Занятия под началом старшего тренера были не уроками, а легализованными пытками. Он каждый раз пытался сломать меня и делал это с подлым садистским удовольствием. Выродок. Уродец с аномалии. Тот, кто умеет впитывать чары. Думаешь, тебе дали этот дар, чтобы ты размахивал им, как сраной волшебной палочкой? Сиплый голос Горста резал слух, пока я пытался поднять сломанную балку весом в 200 килограмм. Даже для моего усиленного татуировками тела это было тяжело. Каждый мускул горел, рвался. Суставы скрипели, как несмазанная телега. Пот лился по лицу, раздражающе щипал глаза. Нет. Его дали, чтобы ты им пользовался как оружием. Чтобы ты мог убивать твари пустоши. Вот твое назначение. Выпускать им кишки на радость уважаемым лордам. Поднимай, сука. Или я прикажу вырвать тебе ноготь за каждый лишний вдох. Горст знал все мои слабые места. Каждую новую рану, каждый старый шов, каждую кость, сросшуюся неправильно после очередного боя. И бил точно в них. Если болело плечо, он заставлял меня часами метать увесистые камни, пока сустав не опухнет, как перезревшая дыня. Я чувствовал, как кости трутся друг о друга. Если ныли ребра, надевал на меня проклятый жилет с грузами и гонял по лестницам, пока я не начинал харкать кровью. При этом Горст использовал долбанный артефакт хозяина теней. Магическую хреновину, которая блокировала регенерацию до конца тренировки. «Боль — это твой единственный честный друг, выродок», — твердил он, наблюдая, как я корчусь на мокром от моего же пота камне. «Она не врет. Она всегда говорит правду. Правду о том, что ты слаб, что ты мясо. Если хочешь перестать им быть, заставь свое тело замолчать. Ни зельем, ни своей аномалией, волей. Или сдохни. Места в яме для отходов хватит на всех». Главное, что я вынес из адских тренировок с Горстом, не техника, не отличная физическая форма, а способность терпеть. Терпеть все. Ненависть старшего тренера стала моим точильным камнем. Каждое издевательство закаляло ту темную, упрямую сердцевину внутри, которая позволила мне выжить в изначальном граде, укрепляла ее. Сейчас я понимаю, мы были нужны друг другу. Горст, как катализатор моей ярости, я как вызов его мастерству садиста. Баланс этот был хрупким и злым. А потом появилась Лиана. Ее визиты, наши разговоры, та хрупкая нелепая связь, что возникла между рабом и дочерью лорда, стали для Горста хуже любого бунта, о чем я в то время еще не догадывался. Это был вызов самому фундаменту его мира, где у каждого есть свое четкое, раз и навсегда определенное место. Раб не может смотреть на магичку как на равную, не может держать ее за руку, не может заставлять ее смеяться, не может любить. Трахать — это сколько угодно. Гладиаторы для того и предназначены. Они должны развлекать не только лордов, пуская кровь соперникам, но и жен этих ублюдков, воющих от тоски в высоких башнях. Я узнал о роли Горста много позже. Спустя недели после того, как Лиану нашли распятой на шпилях запретного квартала. В тот день у меня выдалось 3 или 4 сражения на арене. Но соперники были слишком слабыми для выродка. Внутри кипела нерастраченная ярость. Мой постоянный спутник после смерти Лианы. Я вернулся в замок лорда Риуса, поел, отдохнул. Час, не больше. Потом начал метаться по конуре. Не мог найти места. В итоге решил сделать нечто безумное. Совершенно самоубийственное. Мне вспомнился лорд Кайл. Вернее, то, как я обнаружил в себе ключ от всех дверей. И знаете, что я сделал? Правильно, полную хрень. Взял и создал путь, который вывел меня из замка Риуса в город. Хотелось найти каких-нибудь уродов и свернуть им шею. Просто так, чтобы успокоить внутреннюю тьму. Я шел по нижним улицам, где даже стража появлялась редко. Искал объект для драки. Убийц, воров, грабителей, кого угодно. До усачки хотел, чтобы кто-нибудь напал на меня. Мой путь лежал мимо старой кузницы, давно заброшенной. Из-за ее полуразрушенной стены доносились приглушенные голоса. Один сиплый, знакомый, Горст. Второй молодой, пьяный от дешевого зелья. Вероятно, один из младших тренеров. Это было очень неожиданно. Я знал, что подчиненные хозяина теней любят выпить и погулять в неблагополучных кварталах запретного города. Для них это тоже своего рода развлечение. Но сам факт, что на пути попался именно Горст, вот он удивлял. Какое-то неожиданное совпадение. Я замер, осторожно подошел к кузнице, прислушался. «Ну и что? Выжил, да?» С трудом выговаривал заплетающимся языком Горст. Он сидел на каменной лавке, зажав в руке бутылку слезы пустоши. «Главное — порядок. Без порядка мы все тут сдохнем. А этот выродок вообразил, будто может нарушать систему. Решил, что может смотреть на дочь лорда как на ровню. Я просто открыл глаза тем, кто должен был знать». «Но, старик, ты ж прям папаш ее настучал. И лорду Шэдоу тоже», — восхищенно бубнил второй голос. Собеседником Горста оказался молодой тренер, появившийся на арене недавно, Мартин. «Это ведь именно ты поднял волну. Позор, разврат, раб мыслит себя человеком. Но девчонку жалко, может, он ей просто голову задурил. Или они вообще ничего такого не делали?» «Делали, сука, делали!» В голосе Горста звучала неподдельная ярость. «Они влюбились, понял? Эта девка выходила из конуры выродка и вся светилась. Я пытался с ней поговорить». «Предлагал себя?» — хохотнул Мартин. «Да, и что?» Горст пьяно рассмеялся. «Всяко лучше, чем выродок. Но она меня ударила, прикинь? Просто влепила пощечину и ушла. Типа гребаная королева, ага. Ну да. После этого я и начал говорить о происходящем. Так не врал же. Донес всем, кому нужно. Пора было бить тревогу. Я наблюдал за выродком этой сукой несколько дней. Они реально не сношались, прикинь. За ручки держались. Я решил, пора раскрыть глаза лордам. И Валериус, и хозяин теней, и Риус. Они оценили. А потом убрали проблему. Аккуратно, показательно. Ведь если бы я не вмешался, никто не знал бы правду. Так и думали бы, что лордовская дочка развлекается с рабом. Нет. Все было гораздо серьезнее, понял? Теперь все знают. Раб — это раб. А магичка, даже самая строптивая, — собственность папаши. И никто не смеет это забывать. Я просто напомнил. В тот миг мир для меня сузился до щели в грубой кладке, сквозь которую доносился разговор. Все внутри застыло, а потом взорвалось ледяным, сжигающим нутро пламенем. Ярость, которая отравляла меня прежде, обрела цель. У нее теперь было имя. Горст. Ни Риус, ни хозяин теней, ни отец-ублюдок, а ничтожный, подлый мудак-тренер. Это он нажал спусковой крючок. Он пустил пулю, которая убила Илиану. Я не выдал себя. Отступил в тень, тихо, как призрак. Месть должна быть иной. Не быстрый, не горячий. Холодный, методичный и показательный. Чтобы он понял. Чтобы все поняли. Я выжидал почти месяц. Время, необходимое для того, чтобы ярость осела, кристаллизовалось в твердый, неумолимый план. Я наблюдал. Изучал его распорядок, привычки, страхи. Горст оказался тем еще сыкуном. У него было несколько болевых точек. Он до одури боялся живчиков. Это крошечные паразиты, живущие на границе изначального града и пустоши. Маленькие насекомые на самом деле слыли извращенными убийцами. Стоило им попасть на тело жертвы, они начинали прогрызать в нем узкие тоннели, поедали тело изнутри. Поэтому Горст каждый раз, когда привозили очередную тварь для арены, истерично требовал, чтобы ее обработали специальным раствором. Еще Горст боялся высоты. Но больше всего он боялся того, что не укладывалось в границы его мудаческого мышления. Например, меня. Я подготовился основательно. Для начала раздобыл несколько малозначительных артефактов из кладовой Диксона. Тех, о которых уже не помнил он сам. Нить паука — невероятно прочную липкую хрень. Ее невозможно разорвать. И фантом боли. Камешек, способный в разы усилить любое физическое страдание. Затем в одну из ночей с помощью ключа наведался к границе с пустошью. Чего мне стоило набрать в коробку десяток живчиков, даже вспоминать не хочу. Пришлось приманивать паразитов падалью. Ну а потом наступил тот самый момент. Ночью, когда Горст возвращался домой через самую короткую, но мрачную дорогу, узкий карниз над пропастью старого вентиляционного колодца, выродок нанес удар. Горст даже не успел вскрикнуть. Я материализовался из тени, пережал шею старшего тренера внутренним сгибом локтя и заткнул рот тряпкой. Горст забился, захрипел, но через несколько секунд обмяк. После того, как мой кулак ударил его ровно в темечко. Я связал урода нитью паука. Так туго, что она впивалась в плоть. И понес, как мешок дерьма, в сердце изначального града. На самую высокую точку запретного квартала, к тем самым остроконечным шпилям, где нашли Илиану. Он пришел в себя, когда я уже закреплял последние петли. Мы находились на крыше старой обсерватории на скользком от дождя уступе. Внизу тускло светились огни города магов. Ветер выл и рвал одежду. «Что? Что ты делаешь?» Голос Горста был хриплым от ужаса. Он дернулся, но нити лишь глубже впились в кожу. «Восстанавливаю порядок», — ответил я голосом, лишенным всяких эмоций. «Твой порядок. Ты любил, чтобы у каждого было свое место. Сейчас я покажу тебе твое». На крыше обсерватории было два шпиля. Их я использовал как основу. Привязал левую руку и левую ногу урода к одному, правые конечности к другому. Растянул тело между ними в неестественной, мучительной позе, почти повторяющей ту, в которой нашли Илиану. К обнаженной груди Горста прилепил 10 живчиков. Они моментально впились в его плоть. На спину прицепил фантом боли. Артефакт многократно приумножил то, что делали паразиты. «Ты будешь висеть здесь», — сказал я, глядя в расширенные от ужаса глаза Горста. «Ветер будет тебя раскачивать. Боль съедать изнутри. Ты почувствуешь, как твое тело медленно жрут эти маленькие симпатичные существа. Как они добираются до внутренностей. Ты будешь видеть огни города и знать, что именно привело тебя сюда. Наслаждайся». Я оставил его там. Сдавленный, полный нечеловеческого ужаса стон долго преследовал меня, пока спускался по стенам обратно в город. Горста нашли на рассвете еще живым. Его вопли услышала ночная стража. Снять не решились, боялись добить. Тело старшего тренера пронзали десятки крохотных тоннелей, по которым жадно чавкая ползали живчики. Стражники послали за хозяином теней. Лорд Шэдоу вызвал меня в свой кабинет через несколько часов, перед боем. Он стоял у огромного окна, смотрел на арену. Когда я вошел, даже не обернулся. «Горст», — произнес маг. Голос был ровным, без эмоций. Интересная работа. Почти художественная. Пожалуй, должен похвалить креативный подход. И место казни. Оно выбрано со вкусом. Я стоял молча, пялился в пол. Его сняли. Он жив, продолжил лорд Шэдоу. Пока что. Но очень скоро умрет. Знаешь, я решил не проявлять милость. Горст не получил от меня шанса оборвать эти мучения. Ты знаешь, что живчиков невозможно убить чарами? Никому. Их можно только выловить по одному. Они прогрызли себе сотню тоннелей в теле моего тренера. Я мог бы остановить его сердце или перерезать ему глотку, но... Мне понравился подход, с которым все было организовано. Горст не смог назвать имя палача. Он ничего не говорит. Уже не может. Только смотрит. В его взгляде многое. Хозяин теней медленно повернулся. Серебряная маска отражала тусклое мерцание светильников. Ты ненавидел его? Это был не вопрос. Констатация. Он был мудаком. Ответил я, продолжая пялиться в пол. Его многие ненавидели. Он был ничтожеством, поправил меня хозяин теней. Но ничтожеством полезным. Горст делал из таких, как ты, неплохое оружие. А теперь оно обратилось против мастера. Это неэффективно и опасно. Хозяин теней сделал шаг ко мне. Воздух стал гуще, холоднее. Я не спрашиваю, ты ли совершил это. Неизвестен ответ. Вопрос в другом. Зачем? Судя по месту, это была месть за дочь Валериуса. Я поднял взгляд на хозяина теней. Мое нутро корчилось и орало благим матом. Требовало схватить ублюдка за горло, вырвать ему кадык. «Не понимаю, о чем вы говорите, лорд Шэдоу», произнес я равнодушным голосом. Хозяин теней замер. Его взгляд стал тяжелее, острее. «Не понимаешь», — повторил он. «Интересно. Ты становишься сложнее, выродок. И, как следствие, непредсказуемее. Большой совет считает, что тебя надо сломать, пока ты не превратился в угрозу для нас. Я считаю, что ты уже ею стал. Но мне нравится отличная сталь, заточенная для убийства. Уничтожать такое великолепное оружие расточительно. Однако помни, я позволил тебе эту маленькую месть ради баланса. Ради того, чтобы все помнили, даже у тени есть своя воля. Но лишь до тех пор, пока эта воля не пересечется с моими интересами». Лорд Шэдоу отвернулся к окну. Дал понять, что разговор окончен. Я вышел. Внутри была лишь пустота. Пустота и понимание. Я перешел черту. Не просто убил, а устроил показательную казнь. И получил от этого удовольствие. Стал режиссером страданий, как гребаные маги. Разница между нами окончательно стерлась. А еще прежде, чем хозяин тени отвернулся, я успел заметить, как в его глазах мелькнула усмешка. Довольная, счастливая. Он радовался тому, что я сделал. Он ждал этого давно. Хотел, чтобы в выродке не осталось ни капли от человека. Вот тогда стало понятно, нужно бежать. Никогда-нибудь. Скоро. Такси резко затормозило, вырвав меня из воспоминаний. Я вздрогнул, открыл глаза и посмотрел в окно. «Приехали», — буркнул водитель, не оборачиваясь. Сунул ему пару купюр, выбрался на улицу. Ноги по-прежнему были ватными, но уже не только из-за поганого состояния. Скорее давила тяжесть воспоминаний. Я сделал несколько шагов вперед. Замер перед сияющим фасадом фитнес-центра. Но видел вместо него шпили запретного квартала. Горст мертв, а дух его жив. Он преследует меня. Воплотился здесь, в этом глянцевом раю для избранных, в их благодати, в татуировках подчинения. Он в каждом взгляде просвещенного, в каждой пластиковой улыбке. Я расправил плечи. Охота продолжается. Просто сменились декорации и зверье, но правила, черт побери, остались прежними. Выживает тот, кто жестче, кто безжалостнее, Кто готов стереть грань между человеком и монстром, чтобы добиться своего? Я готов. Снова.